— невольно подумал Буденный. 1 мая 1940 года, как обычно, состоялись парад войск на Красной площади и демонстрация трудящихся. Демонстрация продолжалась до вечера, и долгие часы Сталин не сходил с трибуны. Буденный удивлялся его выносливости и самообладанию. После парада генеральный секретарь ЦК партии пригласил военачальников к себе на дачу. Речь зашла о сложности управления разросшейся промышленностью, о необходимости поставить у руководства всей оборонной промышленностью компетентное авторитетное лицо. Одного товарища народ прозвал железным наркомом. «Вы не знаете, кого я имею в виду?» — усмехнувшись, спросил Сталин. «Климента Ефремовича», — раздалось несколько голосов. «Ну вот его и попросим принять руководство всей оборонной промышленностью, точнее, всем производством на нужды армии. Мы создали замечательные образцы военной техники. Теперь нужно организовать ее массовый выпуск. Например, помимо специальных предприятий, поручим строить тракторным заводом. Моторами займутся автомобильные и другие. А пост наркома обороны предложим...» Сталин обвел глазами присутствующих. «Предложим товарищу Тимошенко». 7 мая 1940 года на заседании Президиума Верховного Совета Союза СССР был принят указ о назначении маршала Советского Союза Ворошилова заместителем председателя Совета народных комиссаров Союза СССР и председателем Комитета обороны при Совете народных комиссаров Советского Союза, а наркомом обороны Тимошенко. Буденного назначили его первым заместителем с освобождением от должности командующего Московским военным округом. После того, как Тимошенко доложил правительству, что приступил к исполнению обязанностей наркома, остались в кабинете втроем — Ворошилов, Тимошенко и Буденный. «Ну, старая гвардия, — весело сказал Климент Ефремович, — как самочувствие?» «Неважное, — тотчас отозвался Тимошенко. — Почему?» «Не мне наркомом следовало быть, а Семену Михайловичу. И по званию старше, и опыта больше». «У Семена Михайловича, — возразил Ворошилов, — нагрузок хватает. Его и пожалеть надо. А потребуется помощь. Кабинеты рядом». Ворошилов, встав посредине, обнял Тимошенко и Буденного за плечи. «Какие кадры вырастила первая конная, а? Куда ни посмотри, везде впереди конармейцы. И нарком, и заместитель, и начальник генштаба. И председатель комитета обороны», — добавил Буденный. Буденному приходилось решать и другие важные вопросы укрепления оборонного могущества вооруженных сил страны. Об этом шла речь и на 18-м съезде ВКПБ, который открылся 10 марта 1939 года. Съезд собрался в тот период, когда международная обстановка была до предела напряжена. Мир с катастрофической быстротой шел ко Второй мировой войне. В Европе бряцали оружием, вооружались до зубов, готовились к переделу карты мира немецкие и итальянские фашисты. На Востоке уже вела войну в Китае империалистическая Япония. Поэтому вопросам обороны страны съезд уделил большое внимание. О нарастании военной опасности и задачах партии говорил в отчетном докладе ЦК Иосиф Виссарионович Сталин. По военным вопросам выступили на съезде Ворошилов, Кузнецов, Тевосян, Шапошников, Штерн и другие делегаты. С огромным вниманием была выслушана речь Климента Ефремовича Ворошилова. По существу это был отчет ЦК перед делегатами съезда по вопросам военного строительства. Заключительные слова речи. «Наша армия стоит зорким часовым на рубежах, отделяющих социалистический мир от мира угнетения, насилия и капиталистического варварства. Она всегда в любой момент готова ринуться в бой против всякого врага, который посмеет коснуться священной земли советского государства». Съезд встретил бурными аплодисментами. Было предоставлено слово и Буденному. Он говорил о том, что к 18-му съезду партии рабоче-крестьянская Красная Армия пришла неизмеримо выросшей и окрепшей. Воины страны социализма до конца верны присяге и до последнего дыхания преданы партии, своему народу, советской родине и рабоче-крестьянскому правительству. «Мы должны помнить о том, — говорил маршал, — что современную войну выиграет то государство, которое имеет крепкий, незыблемый тыл, то есть где армия и народ — одно нерушимое целое. Такого государства за рубежами советской страны мы не знаем. Государство, в котором армия и народ составляют одно целое, — это наше социалистическое государство рабочих и крестьян». Касаясь развития транспорта вообще, Буденный обратил внимание делегатов съезда на такую важную проблему, как увеличение конского поголовья.